Кукловод. Автор: Александр Гер Герасев. В зоне полным-полно опасностей. Здесь каждый шаг может оказаться последним. Повсюду подстерегают мутанты и аномалии, большинство из которых известны почти всем сталкерам. Трамплины, электры, жарки, мясорубки, карусели и прочие ловушки разбросаны здесь в таком количестве, что уже никого не удивляют. Впрочем, никого не удивляют и мутанты, разве что новичков. Большинство мутантов давно всем известны. С большинством люди научились бороться. С некоторыми предпочитают не сталкиваться вовсе. Давно стало привычным считать неодушевленную опасность аномалией, а одушевленную мутантом. Но как быть с таким редким и оттого вдвойне опасным явлением, как дерево-кукловод? Что это? Мутант? Аномалия? А может быть сразу и то, и другое? Сталкер по прозвищу Лесоруб пробирался по рыжему лесу. Вообще-то, для него, бывшего ЗК, отбывавшего срок в лесоповальных лагерях, лес – привычная обстановка. Но этот лес был другим. Не таким, как леса Колымы и Магадана, где привычные сосны и ели, дубы и пихты и всякие там кедры. Ничего из этого здесь не было. Деревья рыжего леса, высохшие, кривые, странного ржавого цвета, как будто не выросли здесь, а были сварены из старого металлолома. Вот угораздило же лесоруба притащиться в этот стрёмный лес. А виновата во всем жажда наживы. Подслушал в баре разговор пьяных сталкеров, один из которых бахвалился, что насобирал в рыжем лесу кучу артефактов, и решил сам отправиться в путешествие, о чем теперь несказанно жалел. Несколько часов шатания по бурелому, синяки, царапины, ожог ржавым пухом и ни одного по-настоящему ценного артефакта. Ну, правда, нашел искру и каплю, но этого ведь даже на сигареты не хватит. «Эх, житуха!» — сетовал лесоруб вслух. «Все равно здесь в лесу его никто не услышит. И зачем я сюда поперся в эту гребаную зону? Сидел бы себе в той зоне, другой, настоящей, за колючкой, с вертухаями на вышках, где выводят на полезные работы на воздухе. Там хоть кормят бесплатно. Ни забот тебе, ни хлопот. А тут шляйся по полям да по лесам. Ищи артефакты, чтобы заработать на кусок хлеба, рюмку водки и горсть патронов». Лесоруб загрустил. И стоило ради всего вот этого идти на дерзкий побег. Что хорошего нашел он в этом месте, где скрывается от закона? Мутанты аномалии? Всегда. Голод и холод? Изредка. Перестрелки? Иногда. Похмелье и головная боль? Часто. Уют, достаток и покой? Никогда. Сталкер, снова горестно вздохнув, достал из кармана ополовиненную чекушку и опрокинул себе в рот оставшееся. Довольно крякнул и повеселел. Зато свобода. Был, конечно, и еще способ заработать в зоне на жизнь. Заняться грабежом и разбоем. Убивать бродяг-сталкеров и отнимать у них хабар, оружие, снарягу и все остальное. Но лесоруб не такой. Он честный вор и живет по понятиям. Ему самому не раз приходилось отбиваться от нападений подонков-мародеров. Их не зря ненавидят все сталкеры зоны отчуждения, все сектанты и военные. У мародеров нет ничего святого, ни совести, ни чести, ни понятий. С такими мыслями лесоруб медленно брел по лесу. Впереди показался просвет между деревьями, и сердце сталкера возликовало. Впереди был выход из проклятого леса. Чтобы он еще раз пришел сюда, да не в жизнь. Покрепче сжав в руках старенькую гладкостволку рысь-ка, лесоруб зашагал на свет. И действительно, деревья вскоре кончились, и сталкер вышел на опушку леса. Перед ним простирался большой луг, поросший бледными чахоточными цветочками, а вдалеке виднелась голубая полоска речушки. Желудок лесоруба вспыхнул жаждой. Водка кончилась полчаса назад, а вода еще утром. Набрал в дорогу алкоголя побольше, в ущерб обычной водичке, о чем потом очень пожалел. Сталкер, прибавив шагу, поспешил к реке. Бог даст, вода окажется чистой, не радиоактивной. Лесоруб заранее наметил цель, одиноко растущее раскидистое дерево на берегу. Попить бы водицы вдоволь и потом отдохнуть в тенечке. День сегодня выдался на редкость жарким. Лесоруб торопился. Он шел вперед, прощупывая дорогу гайками и болтами. Аномалий на лугу было немного, но почти у самого дерева сталкер заметил завихрение воронок и каруселей. Медленнее, следя глазами за отмеченными аномалиями, человек шел к вожделенной воде. И если бы сталкер взглянул вверх на ветви дерева, то он увидел бы покачивающиеся высохшие тушки нескольких псевдоплотий и слепых псов. Но его манила вода. Теперь, вблизи влаги, жажда стала просто невыносимой. Дозиметр молчал, значит, можно пить. Сталкер упал на четвереньки и запустил голову в прохладную и прозрачную воду. Он пил долго, с удовольствием, отфыркиваясь, выныривая и вновь погружаясь обратно. Что-то скользнуло по шее. Ветерок или листок с дерева упал. И вдруг шею пронзила острая короткая боль в районе шейных позвонков. Как будто злой доктор воткнул туда свой шприц. «Мать!» Лесоруб рванулся вперед, но его крепко держали сзади. А потом какая-то сила потащила его назад. С каждым шагом голову сталкера заполняла какая-то муть. Чувство было таким, будто залпом хватанул стакан чистого спирта. В голове шумит. Все плывет перед глазами. Ватные ноги еле-еле тащат безвольное тело. И становится как-то на все наплевать. Хочется забыть обо всем и просто уснуть. С трудом повернув голову, лесоруб увидел, что это длинная тонкая ветвь дерева пиявкой присосалась к его шее и, как удав, теперь тащит жертву к себе. Только теперь человек увидел в кроне дерева высохшие, высосанные хищным деревом трупы мутантов, а теперь вот ему попался и человек. Скоро проклятое дерево без остатка выпьет все жизненные соки сталкера, и его высохшая мумия, как какая-то дохлая псевдоплоть, будет болтаться здесь, на ветру. Какое-то поганое дерево. Всего лишь дерево. Растение. Сколько таких деревьев лесоруб повалил на своем веку? В общем счете, 14 лет исправительно-трудовых колоний, таежные леса и лесоповал. Сколько зеленых гигантов спилил за Рублев, ныне сталкер-лесоруб, пилой Урал. Сколько сучьев поотрубал он острым топором. Сколько стволов и его товарищи-сидельцы попилили на доске на лесопилке. Сколько деревьев превратилось в стружку и опилки. В замутненном сознании сталкера слышался визг пил, стук топоров, треск ломающихся стволов, падающих с грохотом на землю. Он даже будто бы улавливал запах дыма горящего леса. Он видел лесосплав, как по воде плывут стволы сотен тысяч мертвых деревьев. Видел лесопилку, ее гигантские пилы. Слышал оглушающий визг циркулярок, стружки, опилки и доски. Огромные штабели досок, из которых люди сделают табуретки, столы, полы квартир, карандаши, гробы и даже просто спички. Чиркнул такой и пшик. Вспышка и пожар. Будто читая мысли человека, чудовищное дерево-хищник ослабило хватку. На короткий миг ветка-присоска перестала тянуть лесоруба. Этого отрезка времени сталкеру хватило на то, чтобы осознать, в какую безвыходную ловушку он попал. Из этих цепких ветвей ему уже не вырваться. Его ждет долгая смерть. Он погибнет лишь когда дерево выпьет его до конца. Это дерево называют кукловодом, за то, что его жертвы, висящие на ветвях, очень напоминают кукол-марионеток на тонкой проволоке кукловода. Короткого мига хватило и на то, чтобы понять, что ему, сталкеру-лесорубу, честному вору-рублю, совсем не хочется тряпкой висеть на ветвях этого чертова эвкалипта. Рука сталкера будто сама собой вырвала из кармана куртки эвку, гранату F1 или попросту лимонку. Другая рука вырвала кольцо. Щелкнула чека, и еще через один короткий миг взрыв разметал кровавые останки человека. Взрывной волной сорвало кучу листьев с кроны дерева. Упали на землю иссохшие трупики жертв. Острые осколки вонзились в ствол, и через кору дерева, из ран, на землю потекли ручейки сока красного цвета, так похожие на кровь.